Мнемент завис над золотым яйцом. Элесса почувствовала, что всадник приподнимает ее. В тревоге она попыталась вцепиться в него, но руки Флара напряглись и безжалостно послали девушку вниз, на песок. Его глаза, горящие яростным янтарным огнем, встретились с ее глазами. «Помни, Лесса!» Мнемент просвистел что-то ободряющее, повернув к ней громадный сверкающий глаз, и поднялся ввысь. Лесса в мольбе сжала руки. Сейчас она лишена всякой поддержки, даже той твердой уверенности, которая помогла ей в борьбе с Фексом. Она увидела, как бронзовый дракон уселся на первом уступе, в некотором отдалении от двух других бронзовых чудовищ. Флар спешился, и Мнемент изогнул свою шею так, чтобы его голова оказалась возле плеча всадника. Человек приподнял руку и рассеянно, как показалось Лесе, погладил своего воздушного скакуна. Громкие крики отвлекли внимание Лессы, и она увидела, как еще несколько драконов снизились и зависли над полом пещеры. Каждый из всадников опускал на песок молодую женщину. Теперь их было 12, считая вместе с Лессой, и улетал. Новенькие пугливо жались друг к другу. Лесса стала рассматривать их и заметила на глазах девушек слезы. Наверное, ее сердце стучало так же громко, как и их сердца, но ей в голову не пришло бы искать утешения в слезах. Насколько она могла разглядеть, ни одна из девушек не ранена. Тогда почему они плачут? Ее переполнило презрение к ним, презрение, которое помогло ей осознать собственную храбрость. Она глубоко вдохнула, подавив холодок внутри. Пусть они боятся. Она — Лесса Руатанская, и ей не пристало корчиться от страха. Внезапно гигантское золотое яйцо резко качнулось. С криками ужаса девушки отпрянули в сторону, прижались к каменной стене. Одна миловидная блондинка с золотой косой начала спускаться по ступенькам с возвышения, и вдруг с истерическим визгом бросилась обратно к стайке своих перепуганных подруг. Что могло вызвать такой ужас? Бросив взгляд на искаженное лицо девушки, Лесса обернулась и непроизвольно вздрогнула. Там, на большой песчаной арене, происходило следующее. Некоторые пестрые яйца уже треснули и раскрылись. Молодые драконы, тихо попискивая в перевалку, топали через всю арену. Лесса поглядела вдаль, и у нее перехватило дыхание. К мальчикам, стоящим полукругом у противоположной стены. Их лица казались бесстрастными. Самые младшие были в том возрасте, что и она, Лесса, когда армия Фекса захватила Руат. Визг девушек перешел в сдавленные вздохи и всхлипывания, когда один из новорожденных протянул когтистую лапу и схватил мальчика. Лесса заставила себя не отводить глаза. Она видела, как молодой дракон терзал подростка, потом отшвырнул его в сторону, словно эта ужасная жертва не удовлетворила его. Мальчик не двигался. Лесса заметила, как из его ран на песок сочится кровь. Второй дракон, покачиваясь на дрожащих лапах, остановился перед другим мальчиком, беспомощно хлопая влажными крыльями, поднимая тощую шею и что-то тревожно высвистывая. Звуки казались жалкой пародией на одобрительное урчание, которое Лесса слышала от Мнемента. Мальчик неуверенно поднял руку и стал почесывать гребень над огромным глазом. Замерев, не веря своим глазам, Лесса увидела, как молодой дракон, посвист которого становился все мягче, склонил голову, прижимаясь к мальчику. Лицо ребенка осветилось недоверчивой улыбкой. В глазах засверкал восторг. Оторвав взгляд от этой поразительной сцены, Лесса перенесла внимание на первого дракона, который теперь робко топтался перед другим подростком. Тем временем на арене появились еще два новорожденных. Один сбил попавшегося ему с ног мальчика и наступил на него огромной лапой, не заметив, что когти его исполосовали беднягу. Второй остановился возле израненного ребенка, наклонил голову к лицу мальчика и беспокойно засвистел. Лесса видела, как мальчик поднялся. С трудом, от боли по его щекам катились слезы, но она расслышала, как он просит дракона не беспокоиться, уверяя, что пустяковые царапины не заслуживают внимания. Все кончилось очень быстро. Молодые драконы нашли себе напарников, и спустившиеся вниз зеленые всадники унесли тела тех, кто не был избран.